Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 225. И в тесноте своей он, Манасия, стал умолять лице Господа, Бога своего, и глубоко ширился пред Богом отцом своих. И помолился ему, и Бог преклонился к нему и услышал моление его. Вторая книга Паралипоменон, 33 глава, 12-13 стих. Что? Манасия спасен? Неужели Манасия, этот кровопийца, осознав все, превратился в ягненка из стада Божьего? Запятнанный кровью преследователь стал приверженцем веры, которую он когда-то хотел искоренить? Правильно говорит епископ Холл. Кто может пожаловаться, что ему закрыт путь в небо, видя, как такой грешник входит в рай? Обвиняй себя в самом ужасном, боязливая душа. Смотри, вот человек, убивавший людей, противившийся Богу и поклонявшийся дьяволу. И все же он нашел путь к покаянию. Я был знаком с одной пожилой дамой, которая боялась ездить на поезде, думая, что некоторые мосты находятся в неисправном состоянии. Она боялась, что эти мосты рухнут под ее весом, хотя по ним ежедневно провозились тысячи тонн. Любой посмеется над такой глупостью. Но вот посмотрите на этот громадный поезд, проезжающий по мосту. Посмотрите на Манасию, обремененного тяжелыми преступлениями, и проследите, поколеблется ли мост под тяжестью провозимых по нему грехов. Ах, нет, мост переносит его, не качаясь, и он вынесет вес всех грехов, совершенных когда-либо человечеством. Посему Иисус и может всегда спасать приходящих через Него к Богу. Читает ли эти строки сестра, в минуту слабости оставившая тропу верности и идущая с тех пор путем позора? Прошу тебя, прими эту весть. Самый большой грех, крайняя вина, самое невообразимое злодеяние, самые постыдные прегрешения могут быть прощены. Спаситель жив, жертва принесена. Обратись от всего сердца к Господу, признай свои грехи, оставь свое «я». Положись на бесконечную милость Божию в Его Сыне Иисусе Христе. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. Книга пророка Исаии, 55 глава, 7 стих.